Глава 13. Какой-то инфернальный мир. Закрытый к посещению сектор империи Аграф. Инфернальный мир. Материк. Лес. День спустя. «Это как раз то, что ты называешь странным словом «форс-мажор»?» — спросил у меня Каар, показывая рукой вперед. Произошло это, когда мы начали обустраивать вечером лагерь на неизвестный период, что нам, вероятнее всего, придется провести в этом месте. Со времени событий у реки прошли почти сутки. Мы углубились в лес уже довольно далеко, надеясь обойти аномалию. Однако сейчас перед нами совершенно неожиданно, буквально за несколько минут, возникла преграда, порожденная этой странной территорией совмещения различных реальностей. «Ну, — протянул я, тоже глядя на непонятную багровую реку, вытекающую из зоны аномалии, — что-то подобное я и имел в виду. Я точно знал, что раньше в этом месте ничего подобного не было. Река появилась у нас прямо на глазах. Конечно, можно форсировать эту водную преграду, благо она не очень широкая, да и, судя по всему, не глубокая, но слишком уж странный фон давала. Поначалу я даже подумал, что это течет чья-то кровь, но, проверив ее нейросетью, понял, что ошибался. Река переполнена энергией крови и огня. Но на самом деле это все-таки вода, хоть и такая странная, напоминающая густой кисель. Подобного типа смещения реальности мы, пока следили за аномалией, еще не наблюдали, а значит, все же весь цикл изменений мы не отследили. Вот нам и пришлось сейчас обустраиваться. И неизвестно, сколько времени продержится эта фаза в аномалии. Да и решение это было не моим, хотя я с ним полностью согласен. Правда, по своим причинам. Людям же требовалось отдохнуть. Ведь со времени ухода в лес мы еще не делали привалов. Для меня же эта остановка была плоха тем, что мы не успевали добраться до того каменного плато, которое находилось дальше на запад, поэтому мне придется разыскивать относительно ровную местность где-то поблизости. «Все верно», — повторил я, обращаясь к Кару. «Как раз на этот или подобный случай я и предлагал дождаться самого большого периода. Это было необходимо, чтобы перебраться через аномалию или обойти ее, и теперь ты прекрасно понимаешь, почему». Кивнул я на странную, слегка густоватую поверхность воды перед нами. «От случайности никто не застрахован. Эта река нам намертво перегородила возможность продвижения дальше». Я подошел ближе к берегу, пытаясь что-нибудь рассмотреть в воде. Но там ничего не было. Совершенно. Ни одного живого организма. Только равномерный необычный магический фон этого необычного явления природы. «Не нужно ее форсировать», — тихо произнес я, — глядя, как неторопливо течет вода. «К добру это точно не приведет». «Согласен», — кивнул приблизившийся эльф. «Хотя Рент и предложил построить переправу, но я тоже против того, чтобы пытаться залезть в эту воду. Слишком она мне не нравится». «Хорошо. Будем устраиваться здесь», — посмотрел я в сторону уже поставленных палаток и увидел махнувшую нам рукой Тераю. «Пойдем ужинать, нас зовут». А сам подумал, что мне-то как раз устраиваться здесь на ночь преждевременно. Нужно капитально обследовать близлежащие окрестности. Времени у меня оставалось не так много. Материк, удаленный район. 2 дня спустя. «Что мы здесь разыскиваем?» — удивленно посмотрел на меня Кнок, оглядывая стену леса перед нами. «Ведь мы уже довольно далеко ушли от аномалии и лагеря». «Так и есть», — согласился я. «Но сейчас меня меньше всего интересует аномалия, я ищу кое-что другое». «Это я уже понял», — хмыкнул парень. «Так что нам нужно?» «Площадка. Ровная, желательно побольше». И я направился дальше на север, где видел какую-то большую прогалину посреди леса. Мало того, что она была отмечена на карте, которую я уже изучил вдоль и поперек, так я еще прекрасно видел эту площадку со скалы, на которую недавно залезал, чтобы осмотреться. А это говорило о том, что она не закрыта ветвями деревьев, и, следовательно, к ней можно подобраться с воздуха. «Ну, это уже хоть что-то», — пробормотал друг Кнога. «И что, там есть то, что тебе нужно?» — кивнул второй орк в направлении нашего движения. «Если честно, не знаю», — ответил я. «Но со скалы это выглядело как нечто подходящее, вот я и решил проверить». Точно не могу сказать, подойдет это место или нет, пока не разгляжу его поближе. Хотя нет, кое-что я все-таки знал. В Вчера вечером со мной, наконец, связались аграфы. И то, что они рассказали, очень меня удивило. Звездное Содружество, Империя Аграф, один из запрещенных к посещению секторов, спасательный крейсер «Эгос». «До выхода из гиперпространства осталось 4 минуты», — доложил навигационный Искин крейсера. В каюте спасательного крейсера в этот момент находилась часть команды корабля и 5 аграфов, вернее, аграфок. Остальная команда готовилась к высадке на неизвестную планету и экстренной эвакуации пострадавших, если это потребуется. Хотя, предположительно, он и был-то там один, этот самый пострадавший. Непонятный молодой парень. «Мы почти на месте», — доложила капитан крейсера с нашивками главного навигатора, посмотрев на полковника Неркус. «Хорошо», — кивнула та. «Как думаете, насколько близко мы сможем подобраться к черной дыре, если наш источник находится где-то около нее?» Капитан задумалась, потом что-то быстро подсчитала на своей консоли и, немного погодя, ответила. «Без последствий мы даже в сам сектор прыгнуть не смогли бы, если бы не этот постоянный сигнал, по которому мы проводили корректировку. Но если отбросить необратимое отставание нашего времени от внешнего хотя бы на...» Она вновь задумалась. «На месяц!» И она вопросительно взглянула на полковника. Та хотела кивнуть ей, но потом помотала головой. «Нет, пусть будет 3 месяца». «Принято», — ответила ей навигатор и продолжила. «Так вот, если взять за допустимую величину локальное смещение нашего времени относительно общего за пределами корабля, в 3 месяца, то приблизиться к черной дыре мы сможем примерно на расстоянии одного большого внутрисистемного прыжка». Лидиана кивнула и посмотрела на лейтенанта-связиста, сидящую в соседнем кресле. «Нам этого хватит, чтобы проверить весь сектор?» «Да», — подтвердила девушка. «За исключением области самой черной дыры, мы проверим полностью весь сектор и даже сможем захватить внешнюю кромку космической аномалии». «Хорошо», — откликнулась полковник, и в этот момент пошел обратный отсчет и зазвучал сигнал тревоги. «Выход из прыжка в зоне нестабильного гравитационного поля», — доложил Искин корабля. Но это никого не удивило. В секторе черной дыры иного ждать и не приходилось. «Полковник», — пораженно развернулась к Лидиане навигатор от своей приборной консоли, на экране которой только что просматривала какую-то информацию. «Во всем секторе нет ни одного космического тела. Откуда тогда поступает корректирующий сигнал?» «Что?» — удивленно посмотрела на нее тетя Классаи. «Как такое может быть? Ведь сигнал точно поступал из этого сектора». И она посмотрела на связиста. Та что-то проверила и с уверенностью ответила. «Он и сейчас постоянно поступает на наш приемник». «Запеленгуйте место передачи сигнала», — отдала приказ Лидиана. Классая пораженно наблюдала за этими переговорами. «Как так? В секторе нет ни одного космического объекта, кроме самой черной дыры». Этого она не понимала, как, впрочем, и все остальное. Ведь тот человек однозначно дал понять, что находится не на корабле, а значит, он на какой-то планете, причем пригодной для жизни хотя бы относительно. Но вот так, чтобы совершенно пустой сектор... Девушку стали грызть какие-то смутные предчувствия, и буквально через минуту изумленный голос офицера по связи их озвучил. «Сигнал поступает из неконтролируемой нами области аномалии». Это сообщение вогнало всех в ступор. Но, наконец, глава спасателей майор Марш посмотрела на молодую девочку-лейтенанта, хотя, по сравнению с ней, тут абсолютно все были девочками, и спросила. «Малышка, так ты хочешь сказать, что этот сигнал к нам идет из самой черной дыры?» Под пронзительным взглядом пожилой аграфки та немного стушевалась, но все же твердо ответила. «Вот координаты источника», и вывела их на экран. «И вот координаты центра аномалии, они практически полностью совпадают. Так что сомнения тут быть не может. Сигнал идет прямо оттуда». Девушка указала на тактическую карту, где условно была обозначена область космической аномалии, которую они не могли просмотреть сканерами корабля. «Но такого не может быть», — удивленно прошептала Марш и взглянула на полковника. «Через столь сильную область гравитационных искажений не может пройти ни один сигнал». И уж тем более там невозможно выжить. Лидиана задумалась. «Мощность сигнала неизменна?» — вдруг уточнила она у связиста. Молодой офицер что-то быстро проверила на своей консоли и ответила. «Погрешность в пределах допустимых колебаний и не превышает 0,001%». Полковник кивнула и пытливо взглянула на главного навигатора станции. Какой вывод можно сделать из того факта, что сила и мощность сигнала остаются неизменными? Та сначала задумалась, а потом изумленно произнесла. Точка отправки сигнала, если и сместилась, то ненамного. Если не учитывать погрешность, которую связисты берут за постоянную величину, то источник сейчас находится на том же месте, что и в момент получения первого сигнала. И она что-то быстро стала высчитывать на навигационном искине корабля, согнав с рабочего места одного из офицеров. Через несколько минут она изумленно посмотрела на свои выкладки. Но это невозможно. Сила сигнала должна была измениться с учетом смещения источника за это время и за счет нашего перехода в этот сектор. И какой из этого вывод, требовательно взглянула на нее Лидиана? «Их два», — немного подумав, ответила навигатор. Но оба смахивают на бред сумасшедшего. «Какие?» — приготовилась слушать полковник. «Первый хоть немного реален», — сказала Аграфка, на которой сейчас все сосредоточили внимание. «Источник сигнала находится в области со значительным отставанием времени, поэтому наши сутки для них — тысячные доли секунды. В этом случае получается, что где-то там, — указала она в сторону карты, на которой была отображена космическая аномалия, — в районе черной дыры, где-то вблизи нее существует область, пригодная для жизни на планете, по крайней мере, судя по тому, что тот человек все еще был жив, когда разговаривал с нами». «Но гравитация», — не успокоилась Марч. «Тут все относительно просто», — пожала плечами навигатор. «К примеру, у нас есть две гравитационные составляющие, одна из которых накладывается каким-то космическим телом, а вторая — черной дырой. Для того, чтобы планета стала приемлемой по этому параметру, необходимо компенсационное воздействие, которое и должно обеспечить эти две составляющие. А значит, они должны быть взаимообратными. Это единственный вариант, который я могу предложить, и он более-менее очевиден. Возможно, есть и какое-то иное решение, но мне сходу на ум ничего не приходит. Если принять этот вариант за основу, то в итоге мы получаем пригодную для жизни или временного пребывания на ней планету. Правда, будет она без внешнего источника поступления энергии, черная дыра только поглощает ее, а не отдает. Течение времени же на этой планете будет в... Она помолчала. Я даже не могу сказать, во сколько раз оно будет медленнее нашего, но это отставание очень значительно. Полковник переглянулась с капитаном Далгойс. «Примерно 140 лет?» — спросила капитан. «Нет», — отрицательно покачала головой навигатор. «Значительно больше. Тут нужно говорить о тысячелетиях, если не о сотнях тысяч лет». «Тогда что-то не сходится», — пробормотала Далгойс. Лосая не была глупой девушкой и быстро прикинула в уме, что бы могла означать эта странная цифра. «Свадьба мамы и папы была 140 лет назад», — неожиданно сообразила она и начала рассуждать. «Здесь точно находится человек, который как-то связан с ее матерью. И он нисколько не постарел. Тем более у людей это происходит гораздо быстрее. Но при этом сейчас в секторе нет ни одной планеты, тогда как человек находится где-то в одном месте и никуда не перемещается». «Опять что-то не так. Хотя...» — девушка взглянула на карту сектора. «Вот именно, что сейчас здесь ничего нет». И, повернувшись к навигатору, спросила. «Вы не знаете, с какой скоростью может поглощать черная дыра ближайшие системы?» «Что?» — удивленно посмотрела на нее женщина. «Планеты», — уточнила Классая. «Если в этом секторе когда-то была планета, за какое время ее смогла бы поглотить черная дыра и притянуть к себе?» Навигатор пораженно посмотрела на нее. «Все зависит от ее составляющей. Если бы она была настолько мощной, что смогла бы притянуть хоть какой-то космический объект к себе настолько быстро, ведь 140 лет — это очень мало, то мы уже находились бы в самом ее центре. Так что этого просто не может быть!» Девушка кивнула, но потом неожиданно спросила. «А если это нестабильная аномалия?» «Что?» — в голосе навигатора послышались нотки паники, и она посмотрела на полковника. «Если это нестабильная аномалия с переменной гравитационной составляющей, тогда нам нужно как можно скорее покинуть этот сектор!» И она обернулась к тактической карте. «Как я не подумала об этом сразу!» «Вот же ответ!» «Здесь!» — ткнула она на совершенно пустой сектор. «В любом случае должна находиться хотя бы одна звезда или планета!» «Но тут абсолютно чисто. Нет ни одного объекта». И она посмотрела на черную дыру. «А если их нет здесь, то все они там. И плотность космических тел там очень значительна. «Да там настоящий гравитационный пресс!» — навигатор задумалась. «Лидиана», — посмотрела она на полковника. «Ты вроде говорила, что сюда направилась экспедиция, и связь с ней была неожиданно потеряна». «Да», — кивнула полковник, не обратив внимания, что навигатор перешла с делового тона на формальный, будто они здесь одни. «Хорошо», — сосредоточилась девушка. «А известно, через какое время с ними была потеряна связь?» Полковник взглянула на капитана СБ. Да что-то просмотрела. «Вот цитата из отчета куратора этой исследовательской экспедиции», — наконец выдала она. «Руководитель группы доложил о подходе к аномалии номер на расстоянии малого прыжка. Отставание по времени на текущий момент составляет 7 лет. Дата — 3 месяца экспедиции по внутрикорабельному времени. Внешнее время — 47 лет по времени исчислению Содружества. Это последний полученный отчет. За следующий день отчета уже не было». «Понятно», — кивнула навигатор. «Можешь запросить у ваших все последние карты этого сектора?» «Зачем?» — удивилась полковник. «Все равно что-то не сходится», — ответила та. «Как я поняла, этот ваш парень попал сюда значительно позже и смог приземлиться на какую-то планету. А это может означать лишь одно», — навигатор посмотрела на Лидиану. «Эта аномалия потеряла свою стабильность относительно недавно, и изменение ее гравитационной составляющей происходит со все возрастающей скоростью. Это я и хочу проверить», — она перевела взгляд на подругу Лидианы. «Так что, ты запросишь через своих местные навигационные карты? Ваши перешлют нам значительно быстрее, чем если отправлять запрос в архив флота». «Уже сделала», — кивнула Далгойс. И только она успела это произнести, как удивленно взглянула на остальных. «Уже пришел ответ. Как они быстро». Навигатор же усмехнулась. «Ты забыла, что мы в области действия черной дыры, и хоть она не слишком значительна, но все же есть. Так что там они потратили уже порядка 10 минут на поиск нужных нам материалов». «Понятно», — кивнула капитан и переслала полученные данные в навигационный Искин. «Как я и думала», — вздохнула женщина, проглядывая открытые карты, и вывела на общий визор карту сектора, где было несколько планет. «Вот эта последняя карта, которую удалось найти, сделана более 200 лет назад. Смотрите, здесь есть несколько планет, и одна из них обозначена как условно пригодная для жизни. Правда, никаких пояснений нет. Но в описании сказано, что воздух практически такой же, как в остальных мирах, и подходит для дыхания большинству рас». И она посмотрела на полковника. «Так что ваш человек вполне мог оказаться именно на ней. Ведь она единственная в этом секторе на тот момент была пригодна для жизни». Ну а потом он попал под новый цикл изменений гравитационной аномалии, и его вместе с этой планетой затянуло в черную дыру. Навигатор еще немного подумала и добавила. И судя по тому, что он нам рассказал, произошло это примерно в период его приземления. Ведь он на тот момент еще не погиб. Ну а для нас, как я понимаю, это что-то около 140 лет назад. Если исходить из того, что нам известно, то можно предположить периодичность колебаний. Правда, она будет очень примерной. Первое известное — 454 года назад, второе — примерно 140 лет назад, когда сектор очистило от всех космических объектов, и третье, вероятнее всего, будет что-то около 200 лет спустя после последнего изменения цикла гравитационной составляющей. Так что у нас еще есть примерно 60 лет, но это не точно. Так что все равно вероятность ошибки очень велика. Может, изменений циклов было значительно больше, и нам о них ничего не известно. Так что я не рекомендовала бы нам здесь надолго задерживаться. «Я тебя поняла», — кивнула полковник и перевела взгляд на капитана СБ. «Значит, это может быть все-таки он». «Похоже, что так», — согласилась Далгойс. «Это необычайное везение, что он умудрился как-то выжить в черной дыре. Но даже это его не спасет. Мы лишь продлили его существование на несколько дней». Марш кашлянула. «Эти его несколько дней закончатся, когда ни нашей империи, ни всего нашего содружества, скорее всего, уже не будет и в помине, и на этом месте возникнет какое-то новое государство, если не вселенная. А этот парень будет все еще сидеть там и вспоминать ее», — кивнула она в сторону Классаи. «Ну или...» — немного помолчала она. «Ее мать». «Понятно», — нахмурилась полковник. «Значит, нам тут больше делать нечего. Подобраться к нему мы не сможем. Нам просто там не выжить. Второй такой планеты, которая смогла бы компенсировать гравитационные возмущения, вызванные черной дырой в этом секторе, нет. Да и вернуться обратно мы потом не сможем». И она огляделась. «Жаль, у меня к нему была пара вопросов». Марш посмотрела на Лидиану и усмехнулась. «Так почему бы тебе ему их не задать? У тебя есть целая жизнь, чтобы поговорить с ним». Полковник кивнула. «Наверное, так мы и сделаем. Я уже хотела отдать приказ офицеру организовать для них канал связи с этим отшельником, который будет помнить о содружестве и тех, кто его населял, и еще тысячелетия после того, когда никого из них уже больше не будет на этом свете». Как неожиданно раздался тихий голос Классаи, которая подошла ближе к пульту связи, чтобы еще раз увидеть лицо этого странного человека, который застрял в черной дыре. «Простите, но мы так и не услышали ваш второй вывод». И она посмотрела своими голубыми глазами на навигатора. «Да, точно», — тоже посмотрела на женщину полковник. «Ты сказала, второй вывод более нереалистичен, чем первый. Так какой он?» Навигатор усмехнулась и просто ответила. «Сигнал поступает к нам не из черной дыры». Заметив удивленные взгляды, как-то отрешенно объяснила. «Все верно. Он поступает к нам не из черной дыры, а сквозь нее». И, вглядевшись в космическую аномалию на тактическом экране, подтвердила. «Источник сигнала находится по ту сторону черной дыры». «Что?» — пораженно взглянула на нее Лидиана. «Но это же сказки. Это нереально. Сигнал не может пройти сквозь черную дыру, в ней же сильнейшие искажения. Там...» Но навигатор ее перебила. «Никто не скажет вам точно, что там находится на самом деле, и уж тем более, что находится по другую ее сторону». «А сказки?» — и она немного помолчала. «Угу», — как бы соглашаясь с собой, произнесла она. «Да, сказки такие же, как и то, что в черной дыре можно выжить. Но...» — кивнула на передатчик, где светился индикатор получаемого сигнала. «Кто-то же там все-таки умудрился выжить. Так почему бы не предположить, что сигнал может пройти сквозь черную дыру?» «Но тогда откуда он идет?» — изумленно посмотрела на нее Классая. Навигатор обернулась к девушке. «А вот на это я ответить тебе не могу», — усмехнулась она. «Да и никто не сможет. Возможно, откуда-то из другой части нашей галактики. А возможно...» И она как-то слишком уж задумчиво посмотрела на эту такую необычную аномалию. «И откуда-то из другой реальности». «Ну», — отмахнулась тетя Классая, — «это уже совершенно нереально». И повернулась к связисту, чтобы отдать приказ об установке канала связи. Классая же, почему-то только услышав эту невероятную версию, поняла: навигатор права. Сигнал к ним идет не из черной дыры, а сквозь нее. И тот, кто с ними общается, сейчас находится не в этой вселенной, и даже не в этой реальности, а где-то там, за гранью. «И я хочу с ним поговорить еще раз», — осознала девушка. И она негромко произнесла, но так, что ее тихий голос услышали все, находящиеся рядом. «Вы ошибаетесь, кое-кто все же может ответить на этот вопрос». И она посмотрела на свою родственницу. «Только захочет ли?» Та улыбнулась ей. «А вот это у нас и есть прекрасный шанс выяснить. И мы даже все прекрасно понимаем, кто будет вести с ним этот разговор». И она мотнула головой девушки на кресло связиста. «Иди, нам нужно очень многое у него спросить». Классая кивнула. Но согласилась она на это по совершенно иной причине. Девушку интересовал один единственный вопрос. «Если он не из этого мира, а в этом Классая уже совершенно не сомневалась, то с кем же он меня тогда спутал?» И на этот вопрос ответ получить можно лишь у этого непонятного парня. Инфернальный мир, материк, удаленный район. «Добрый день!» Поздоровался я, увидев лицо девушки, которая связалась со мной через медицинский комплекс. И сразу постарался произвести такое же подключение, какое было у меня с ними в первый раз, когда я видел не только девушку, но и все помещение вокруг нее. Правда, в этот момент я чего-то перемудрил. Или наоборот, нейросеть работала лучше, чем я от нее ожидал. У меня в сознании замелькало сразу несколько экранов. Вот помещение, где находится Классая, там еще несколько аграфов, которых я видел раньше, и кто-то иной. Это же комната, но под совершенно иным углом. Потом, примерно так же, еще несколько помещений, и там тоже находятся люди, вернее, другие девушки-аграфки. И еще несколько экранов. Но они какие-то странные. Я вижу замерший среди пустого космического пространства корабль. А ничем иным это не может быть. Потом этот корабль как бы отдаляется от меня, и я вижу лишь небольшую точку и опять совершенная пустота вокруг. А потом идет экран, на котором я вижу что-то странное. Посреди огромного пустого космоса невероятное черное солнце, прямо-таки переполненное энергией тьмы. Что это? «Нестабильная гравитационная космическая аномалия», — отрапортовала мне нейросеть. «Данные взяты из корабельного Искина спасательного крейсера «Эгос». «Какая космическая аномалия?» — удивился я. «Откуда взяты данные?» «Хотя одна идея у меня уже была, как по данным, так и по этой самой аномалии. Данные моя нейросеть, если не упомянула свою базу данных, могла вытащить лишь из той точки, к которой мы подключились. То есть аграфы сейчас находились на некоем корабле, с которого и связались со мной. Ну а если говорить об аномалии, есть то, что дает свет, значит, должно быть то, что этот свет поглощает. Как это ни странно, но закон сохранения энергии оказался единственным универсальным. Если что-то поглощало свет, то на выход должна поступать тьма». «Додумать я не успел», — ответила нейросеть. «Черная дыра». «Да». «И вот именно ее, получается, я и воспринимаю за местное светило. Но как такое возможно? Хотя если свет, выдаваемый звездой, — это лишь энергия, то в этом перевернутом на уши мире энергия — это тьма. И то, что генерирует эту энергию, является для нас естественным светилом». «Невероятно», — задрал я голову. «Так это черная дыра». Осознание хоть и пришло, но я все еще не понимал, что мне это дает. Хотя я опять взглянул вверх. Получается, что дыра — это реальный пробой пространства, и не локальный, как какие-то порталы, а нечто невероятное, глобальное. Такое, что позволяет мне передавать и получать сигналы откуда-то из соседней реальности. Я ошарашенно посмотрел в небо. Так вот он, один из выходов, ведущих за пределы как этого мира, так и вообще всей ветки этих миров. Только куда он приведет, никто мне сказать не может. Но тут я вспомнил о связавшейся со мной девушке. Это я ошибся. Кое-кто кое-что сказать мне все-таки сможет. И я обратил внимание на достаточно большую каюту космического корабля некоего спасательного крейсера «Эгос», где собрались все эти дамы. Теперь мне было о чем с ними поговорить. Мне нужно узнать, связана ли эта ветка миров с нашей. Хотя о чем-то я. Конечно, связано, только значительно отстает по времени. Ведь с этими аграфами я смог связаться и общаюсь с ними. Между тем девушка, так похожая на Селею, ответила на мое приветствие. «Добрый. А у тебя разве день?» «Ну, — огляделся я, — солнце вроде в зените, так что можно сказать, сейчас у меня полдень. Звездное Содружество Империя Аграф — один из запрещенных к посещению секторов. Спасательный крейсер «Эгос». Марш посмотрела на экран, где отображалась проекция парня. «Вы тут видите хоть одно светило?» — спросила она у присутствующих в рубке офицеров. «Нет», — помотала головой полковник. «Теперь вопросов к нему еще больше», — задумчиво пробормотала пожилая леди. «Ведь одна эта фраза указывала на то, что парень находится где угодно, но только не в этом секторе, где не было ни одного космического объекта». «Он по другую сторону черной дыры», — пораженно прошептала навигатор и посмотрела на полковника. «Я сама не ожидала, что эта версия окажется наиболее правдивой. Ведь это невероятно!» «Но, судя по всему, это так», — откликнулась Лидиана. «Осталось выяснить самую малость», — и она посмотрела на экран визора. «Имеет ли этот парень хоть какое-то отношение к нашей Вселенной, или он действительно выходец из соседней реальности?» Но уже следующие слова этого парня дали понять, что он и правда к этой вселенной не имеет никакого отношения. Инфернальный мир, материк, удаленный район. Моя версия о черной дыре подтвердилась. А также стало понятно, что корабля с аграфками здесь можно не ждать. Это не глупость, а самоубийство пытаться пройти сквозь черную дыру. По крайней мере, для них. Они тут просто не выживут, и теперь я прекрасно понимаю, почему. Дело не в гравитации или чем-то ином, и даже особого искажения времени не будет. Сначала пройдут годы, а потом они вернутся вспять. Ведь, похоже, с прохождением этой аномалии черной дыры меняются все законы, не только физические, но абсолютно все, какие существуют во Вселенной. Вот и получается, что из-за того, что эльфийки полностью завязаны на энергию жизни, как и все эльфы, что в этой, что, похоже, и в других реальностях, здесь, в мирах, полностью поглощенных тьмой, мало кто из них выжил бы. Это я теперь отлично видел через канал связи. Сам удивился этой вновь появившейся у меня способности. Видимо, ведун был более продвинутый в этом плане нейросетью, чем анализатор, что у меня стоял раньше. Так что теперь я совершенно был уверен, что живых на корабле, когда бы он ни прибыл в эту вселенную, уже не было бы. Поэтому они не смогли бы помочь мне с путешествием. «Хотя...» — задумался я. «А ведь сами аграфы мне не нужны. Зачем подвергать их опасности? Мне необходим лишь какой-нибудь транспорт. Типа спасательного бота или чего-то такого, что сможет пройти сквозь черную дыру и быть полезным уже на планете. Интересно, есть у них что-то подобное?» «Спасительный бот...» Класс «Универсал-4». Полностью автоматическая система управления. 7-месячный запас провианта. Запас хода — 4 прыжка. Вместимость — 45 пассажиров. По сути, это было все, что мне необходимо знать. Меня этот бот полностью устраивал. Осталось сделать так, чтобы они согласились переслать его мне. Что я могу им предложить? Ну, тут у меня особого выбора нет. Я могу поделиться с ними лишь информацией. Но для этого мне придется немного раскрыться. Тем более, судя по их разговору, мне для этого представился прекрасный шанс. Взглянув на разговаривающих между собой аграфок, я сказал: «Вы знаете, а ведь меня тоже интересовал этот вопрос». Звездное Содружество, Империя Аграф, один из запрещенных к посещению секторов. Спасательный крейсер «Эгос». «Вы знаете, а ведь меня тоже интересовал этот вопрос», — неожиданно сказал парень, который смотрел сейчас с экрана, казалось бы, только на Классаю, но, судя по всему, он слышал и видел все, что происходило в капитанской рубке. «Я больше чем уверен, что мы с вами все-таки в разных реальностях». «Что?» — пораженно поглядела капитан корабля на полковника Неркос. «Как он услышал, о чем вы говорили?» Марш усмехнулась. «От него этого вполне можно ожидать», — ответила она вместо Лидианы. «Проверьте Искины, он уже, похоже, разобрался с ними. Даже быстрее сработал, чем тогда на станции». Полковник кивнула и перевела взгляд на экран. Теперь не имело смысла общаться через Классаю, парень видел их всех. А потому она напрямую спросила у него: «И откуда у тебя такие выводы?» «Ну, как минимум оттуда, что в этом мире такие космические кораблики, которые бороздят пределы вашего космоса, нейросети и тот медицинский комплекс, которым я пользуюсь для общения с вами, здесь считаются наследием ушедших цивилизаций». И парень, будто вглядевшись в удивленные глаза Лидианы, добавил: «По сути, вы или те, кто пользовался в этой реальности подобными штуками, или...» Он помолчал. «Ну, есть еще кое-что». «Что?» — потянулась к экрану Классая, так и сидевшая на месте связиста. «Магия. Здесь она повсюду», — спокойно ответил парень. «Магия — это основа этих миров». «И что же вы делаете с ее помощью?» — усмехнулась капитан СБ. Человек перевел взгляд на нее. «К примеру, живем, убиваем, воюем, защищаемся, возрождаем умерших, создаем умертвие, ну или, наконец, путешествуем между мирами», — достаточно ровно ответил он. «Что?» — пораженно посмотрела на него полковник. «У вас так хорошо развито управление ментальными энергиями?» «Хм», — откликнулся парень, — «это понятие мне знакомо. Да, оно здесь развито очень хорошо. И школа, академии и прочее. Конечно, в каждом мире по-разному, но это так. Везде есть магия, ее развитие не стоит на месте». И он на пару мгновений задумался. «У вас тоже есть маги?» — неожиданно спросил он, будто только сейчас поняв, что означал вопрос Лидианы о ментальных энергиях. «Да», — кивнула Классая, — «но их совсем немного». Парень посмотрел на нее. «Каково соотношение?» — уточнил он. «Среди кого?» — попросила пояснение девушка. «У разных рас количество магов различно. Ну, например, среди вас, эльфов, вернее, аграфов, если я не ошибаюсь. Каждый сотый обладает магическими способностями, достаточными для того, чтобы стать как минимум ментооператором второго класса. Это одна из самых низших категорий». «Угу», — кивнул парень. «А здесь вы полностью магическая раса. Способностями обладает каждый, в кого ткнешь пальцем. Ищут, наоборот, тех, в ком этих способностей нет. Или они не так сильны и ярко выражены, чтобы можно было использовать это преимущество — отсутствие способностей к магии». «Так ты тоже маг?» — возрилась на него Классая. «По местным меркам нет», — ответил парень. «Я обычный человек». И он вновь замолчал, глядя на них, а потом спросил, казалось бы, переключившись на совершенно иную тему: «Вас не удивляет, что мы можем общаться с вами через этот прибор? В нем практически нет никакой магии. Он обычный, но при этом работает здесь, а слышите вы меня там». и нет никаких проблем с передачей данных». Об этом как-то никто не задумывался. «И что ты думаешь на этот счет?» — удивленно взглянула на него Лидиана. «А парень-то, похоже, сообразительнее нас», — подумала она. «Никто из нас даже не задался подобным вопросом». Человек замолчал на некоторое время, размышляя, чтобы ответить. «Нет, у меня мало данных для точного анализа ситуации», — пробормотал он. И эти его слова совершенно не подходили к тому образу человека, который они видели перед собой. Парень же посмотрел на график. «Вы прибыли в тот сектор, о котором упоминали, так же, как и обещали, через 5 дней?» «Нет», — дождавшись разрешающего кивка полковника, ответила навигатор крейсера. «Полет занял 4 суток и 6 часов. А в часах это сколько?» — на всякий случай уточнил человек. «Но не с прибытия, а с момента нашего последнего разговора и до настоящего времени». 122 часа», — тут же высчитал полковник. «Странно», — пробормотал этот непонятный молодой парень. «Меня прошло ровно столько же. Я еще удивился, что вы прибыли чуть раньше. Но это так, мелочи». И он поглядел на присутствующих. «Вам не кажется странным, что это время полностью совпадает?» «Ты о чем?» — непонимающе взглянула на него Лидиана. Но суть вопроса быстро уяснила главный навигатор станции. «А ведь он прав», — задумчиво произнесла она. «Если разница во времени с приближением к центру черной дыры должна постоянно увеличиваться, то у него никак не могло пройти столько же часов, сколько у нас». И она посмотрела на экран. «Так он что, где-то в обследуемом нами секторе?» Не очень понимая, к чему клонит навигатор, спросила полковник Неркус. «Нет», — отрицательно покачал головой навигатор. «Сектор мы полностью проверили, тут никого нет. Однако никто не знает, как устроена черная дыра и какие законы ею поддерживаются, и есть ли они там вообще». «И что?» — посмотрела на нее Лидиана. «А то», — ответила ей вместо навигатора леди Марш, «что у парня с той стороны прошло столько же времени, сколько у нас, а значит, переход сигнала сквозь эту аномалию уравновешивается. Тут время замедляется, а там оно течет ускоренно в обратном порядке». И она вопросительно посмотрела на навигатора. «Я тебя правильно поняла?» «Да», — согласилась-то. «Иначе не было бы этой синхронности». «Но я все равно не понимаю, что нам это дает», — нахмурилась полковник. И опять ответила Марш. «Нам, скорее всего, ничего». И она махнула рукой в сторону экрана, с которого на нее смотрел парень. «И он это прекрасно знает. Но вот ему...» — и пожилая графка пристально взглянула на человека. «Так что тебе от нас нужно?» — напрямую спросила она у него. Парень помолчал, также вглядываясь в ее лицо. «Я в вас не ошибся», — наконец произнес он. «Все как в прошлый раз. Мне нужна ваша помощь. И, надеюсь, вы сможете мне помочь». «Так что тебе нужно?» — посмотрела на Степа глава корпуса спасателей. «Корабль», — просто ответил тот. «Что?» — пораженно уставилась на него Лидиана. Лосая же мысленно усмехнулась. «Если этот парень смог так сильно удивить мою тетю, то у него к этому огромный талант», — прокомментировала она реакцию своей родственницы. Полковник хотела сказать что-то еще, но ее остановил уверенный и слегка прохладный голос леди Марш, которая хоть и была удивлена словами молодого человека, но все-таки достаточно спокойно спросила: «А немного ли ты просишь, мальчик?» Тот поглядел на нее и, видимо, сообразив, что они не очень хорошо поняли его просьбу, пояснил: «Мне не нужен именно ваш корабль. Крейсер, как я понял. Меня вполне устроит ваш спасательный бот. Не думаю, что он вам может потребоваться в ближайшее время. К тому же на вашем корабле их 2. Капитан крейсера, которая слушала этот разговор, пораженно вздернула брови. «Но откуда он это знает?» — прошептала она. «Понятия не имею», — честно ответила ей стоящая рядом полковник Неркус. Парень же продолжал говорить, поражая их осведомленностью о составе их крейсера и его экипажа. «На борту у вас 40 аграфов, вернее, эльфиек. Спасательный бот рассчитан на 45 пассажиров плюс его пилот. Так что ваши потребности на случай непредвиденных ситуаций один бот перекрывает полностью. Я же прошу дать мне другой». Все так же, как и несколько секунд назад, в каюте все пораженно молчали. А Клосая прекрасно понимала, кто-то, находящийся неизвестно где, предположительно даже не в этой вселенной, даже не особо напрягаясь, взламывает одну из сложнейших систем защиты в Содружестве, при этом разбирается не просто с теми данными, к которым получил доступ, но и с тем, как ими можно распорядиться. Мы же об этом парне знаем только то, что сообщает о себе он сам. Человек и правда очень удивил присутствующих. «Давай опустим пока тот момент, что мы согласились или не согласились на эту сделку», немного отойдя от удивления, произнесла Лидиана. «Но как ты предлагаешь это сделать?» Человек усмехнулся. «Ну, как-то же вы прибыли в этот сектор?» «Ты о чем?» — не поняла тетя Классай. «Сигнал», — пояснил он. «Отправьте этот бот на сигнал, который передает мой медицинский комплекс. Пусть автоматика бота использует его как маяк». Полковник повернулась к инженеру. «Это сработает?» «Наверняка», — кивнула та. «Хм», — нахмурилась полковник. «Понятно. Мы услышали твою просьбу, но ты ведь знаешь, что делать просто так мы это не будем. Так что?» «На бескорыстную помощь я не рассчитывал», — улыбнулся парень. «Поэтому я могу предложить кое-что в обмен». «И что же?» — усмехнулась полковник. «Ведь ты вряд ли сможешь что-то переправить нам через эту аномалию со своей стороны». «А вот тут вы не правы», — покачал головой Степ. «Есть у меня кое-что, что всегда и везде ценится превыше всего». «И что же это?» Все еще не очень доверяя этому непонятному человеку, спросила полковник. «Информация», — сказал он. И серьезно поглядел на Классая. «Особенно это касается вашей племянницы». Лидиана напряглась. А капитан Далгойс переглянулась с полковником и медленно кивнула на ее молчаливый вопрос. «Рассказывай», — сказала тетя Классая. Девушка пораженно смотрела на этого странного парня. Как то, что может сообщить, он может быть связан с ней. Ведь если это так, то они находятся не просто в разных уголках Вселенной, не просто разделены барьерами времени и пространства, но и находятся в совершенно разных реальностях. Тут парень вновь улыбнулся. «Так вас устроит такой обмен?» — спросил он, не начиная своего рассказа. «Да», — уже официально ответила полковник. «Даю слово чести офицера империи Аграф». «Хм», — протянул парень и, посмотрев на Лидиану, спросил у нее. «Вы хоть в курсе, что ваш мир только что принял вашу клятву? И вы знаете, с чем это связано?» Женщина удивленно поглядела на него. «Ты о чем?» «Вы только что дали обычную магическую клятву, и ваш мир принял ее», — усмехнулся парень. «Так что мне особо волноваться не стоит. Но и вам не рекомендую ее нарушать. Такими клятвами разбрасываться нельзя. Это чревато, поверьте на слово». Немного помолчав, парень добавил. «Кстати», — посмотрел он на Лидиану, «у вас неплохие магические способности, коль вы смогли дать магическую клятву. Но это и неудивительно, коль вы ее тетя», — кивнул парень в сторону Классай. Оглядев всех, он продолжил. «В общем, я доверяю вашему обещанию, а потому...» И неожиданно рядом с его изображением появилась какая-то картинка. «Это что такое?» — удивленно посмотрела на него Лидиана. «Это...» — парень немного повернул голову, будто и сам рассматривая изображение. «Это фреска. Я нашел ее в развалинах одного древнего города». И неясная картинка вдруг приобрела четкость, словно ее только что оцифровали и обработали с помощью сверхмощного графического Искина. «Ничего не напоминает?» — спросил он у аграфок. «Так это же...» Пораженно посмотрев на изображение, начала говорить капитан Далгойс, но потом развернулась к полковнику. «Его же еще не создали. Насколько я знаю, этот корабль только в проекте». «Значит, все-таки не ошибся», — проговорил парень. «Это ваше судно. Тогда дальше будет все проще». Неожиданно на изображении выделился небольшой участок и приблизился к экрану. «Как я понимаю, это дата прибытия, ну или приземления. Посмотрите на нее». Тут не требовалось никаких пояснений. «Это произойдет через 103 года», — произнесла полковник. «Все верно», — согласился с ней парень. «Это произойдет через 100 ваших лет». Он помолчал, а потом добавил. «Этой фреске 25 тысяч лет». «Что?» — пораженно посмотрела на него Лидиана. У остальных были не менее изумленные лица. «Вижу, теперь вы прекрасно понимаете», — прищурился Степ, «насколько различны наши реальности». И, переведя взгляд на Классаю и пристально вглядываясь в ее лицо, тихо, но твердо сказал: «И ты должна быть в составе этой экспедиции». Полковник удивленно посмотрела на молодую аграфку. «Чему ты так решил?» — и вгляделась в изображение. «Ведь там не разобрать лиц прибывших». «Да», — согласился парень, — «но ее генетическая ветвь настолько сильна, что сейчас и здесь живет одна девушка, которая является полной ее копией. Даже в плане магических способностей». «Понятно», — пробормотал полковник. «Это важные сведения. Экспедиция состоится, и мы прорвемся в...» Тут парень усмехнулся и перебил Лидиану. «Не знаю, куда вы хотели отправить ту экспедицию, но окажется она, судя по всему, не там, куда должна попасть. «Вы прибудете в Срединные миры, на одну из планет». Он помолчал. «Вы должны понимать, что от судьбы не уйти. И если вы стараетесь сбежать от нее, то лишь встретите ее в другом месте. А потому я предлагаю вам пойти другим путем». Классая, расширившимися глазами, смотрела на это странное изображение. «Что ты предлагаешь сделать?» — тихо спросила она. «Не стараться избежать того, что произойдет в любом случае», — ответил парень. «А подготовиться к тому, с чем вы можете столкнуться». И он посмотрел на девушку. «Ты должна стать магом. Притом сильным», — уверенно сказал он. «Только это убережет тебя в будущем». Снова помолчав, добавил. «И я точно знаю, что у тебя это получится». Классая кивнула. «Та девушка, с которой ты меня спутал», — тихо произнесла она. «Да», — подтвердил парень. «Если есть она, значит, и ты справилась со всем». Молодая графка помолчала и, наконец, подняв глаза на парня, спросила. «Почему ты в этом так уверен? Откуда ты так много знаешь о ней?» И следом задала, наверное, самый главный вопрос, который ее больше всего интересовал. «Кто она тебе?» Похоже, парень сразу выделил тот единственный ответ, который разъяснит все. «Она моя жена», — спокойно ответил он Классая. Все удивленно уставились на экран визора. «Человек и аграф?» Но тут рассмеялась леди Марш. «Не беспокойтесь, девочки! Вы до такого счастья, скорее всего, не доживете. Хотя, — перевела она взгляд на Классаю, — кое-кто может оказаться там, где это вполне возможно». Девушка кивнула и посмотрела на парня. «Мне нужно еще что-то знать», — он задумался. «Ну, единственное, что я хорошо умею, — это выживать, а потому могу порекомендовать лишь одно». И вытащил откуда-то из воздуха обычный армейский бластер. «Откуда он у тебя?» — удивленно спросила Классая. Степ усмехнулся. «По-видимому, оттуда же, откуда и комплекс, через который мы с вами общаемся». «Понятно», — пробормотала девушка. «Прости, не подумала». «Да ладно», — отмахнулся парень. «Так вот», — потряс он оружием, — «забудьте об этом. Количество выстрелов ограничено, заряд конечен. Это невосполнимый ресурс для вас в будущем. У тебя есть сотни лет, чтобы стать экспертом в различных единоборствах. Нужно холодное оружие, желательно стрелковое. Вы в этих мирах признаны лучшими лучниками. Так что вот тебе и будущее направление для развития. Я не знаю, на кого ты обучаешься сейчас, но ты должна стать экспертом по выживанию и этим... ментооператором. Ну и попасть в итоге на этот корабль. Так что тебе придется еще изучить и ту специальность, которая потребуется там. Но рекомендую выбрать нечто такое, что может потребоваться в жизни, если у вас не будет тех же технологий, что есть сейчас. И везде тебе необходимо стать, если не лучшей, то хотя бы экспертом, чтобы ни у кого не было сомнений в твоих способностях. Это облегчит тебе жизнь в будущем». Парень снова всмотрелся в девушку. «Это, пожалуй, все, чем я могу тебе помочь». И перевел взгляд своих сероватых глаз на Лидиану. «Это все, что я могу рассказать вам относительно именно вашего будущего. Надеюсь, вы не разочарованы в том соглашении, что мы с вами заключили». Полковник стояла и задумчиво смотрела куда-то отрешенным взглядом. «Нет», — наконец ответила она. «Ты полностью выполнил условия. Признаю это. Нас эта информация заинтересовала. Особенно ее последняя часть». Немного подумав, попросила. «Позволь задать тебе еще один последний вопрос». «Да, пожалуйста», — откликнулся парень. «Можешь сказать название планеты, где ты обнаружил эту фреску?» Человек удивленно посмотрел на нее, а потом ответил. «Если вам это что-то скажет, ее самоназвание — Ариана». Классая пораженно посмотрела на Лидиану. «Но ведь так зовут...» «Да», — кивнула полковник. «Твою младшую сестру назвали именно так». Степ пожал плечами. «Ну, что я могу сказать?» И он хитро подмигнул девушке. «Возможно, к этому мог кто-то приложить свои пальчики». И уже серьезно взглянул на полковника. «Так вы отправляете мне бот?» «Да», — кивнула она. «Только когда он к тебе прибудет, я сказать не могу». «Ну», — усмехнулся парень, — «все в руках богов». «Ну-ну», — вздохнула пожилая графка. «Не говори еще, что и они есть». «Не говорить так не говорить», — пожал плечами молодой человек. «Так они есть?» — удивилась Марч. «Да куда ж без них?» — улыбнулся он. «Лично знаком с парочкой, и поверьте, это не просто сильные маги, как вы явно сейчас подумали, или кто-то еще, притворяющийся богом. Это действительно божественные сущности, повелители силы в чистом виде. Так что учтите, Некоторым из вас с ними или их силой придется столкнуться в любом случае». И, помолчав, спросил. «А при обычных условиях сколько бот будет проходить то расстояние, что сейчас от вас до центра черной дыры?» «День», — ответил навигатор. «Понятно», — кивнул Степ. «Значит, если теория с сигналом верна, то, возможно, и у меня он будет через день. Хорошо, буду его ждать». И этот странный человек улыбнулся. «Ну что, пора прощаться. Жду от вас весточки в виде отправленного бота. Хотя, — задумался он, — мне бы еще и управлять им научиться. Есть какие-то инструкции?» Полковник посмотрел на инженера. «Бот полностью автоматический, там нет ручного управления. Без нейросети им нельзя управлять», — ответил это. «С нейросетью у него как раз проблем нет», — пробормотала себе под нос полковника, ответила парню. «Мы тебе перешлем виртуальную обучающую базу по управлению малыми типами судов. Тебе придется изучить ее перед тем, как пользоваться ботом. Но судя по тому, что ты вытворяешь, ты с этим прекрасно справишься». Парень кивнул, а потом отозвался. «Да я нашел ее уже, так что можете не отсылать, я ее закачиваю. Кстати, вы не против, если я у вас все, что там наложено, экспроприирую? Вдруг пригодится мне когда-нибудь?» Капитан посмотрела на безопасника. «Я не знаю, как он это сделал», — тихо ответила та. «Но он действительно подключен к нашему головному Искину и что-то скачивает с него. Однако я даже не могу посмотреть, что. Причем обработка данных идет с такой скоростью, что я только диву даюсь. Нейросети с такой скоростью не обрабатывают информацию. Они просто не успеют обработать такой поток». «Но его, похоже, это совершенно не смущает», — сузила глаза стоящая рядом Марш. «И правда», — кивнула безопасник. «Кстати, пока мы говорили, он уже все закачал, и, судя по всему, включая навигационные карты». «Но зачем ему это?» — удивленно посмотрела на экран капитан СБ. «Для него же эти данные бесполезны». Тут пожилая леди подошла поближе, бесцеремонно взяв капитана Далгойс за подбородок, развернула ее лицо к экрану, на котором сейчас было изображение той самой фрески. «Как ты думаешь?» — спросила у нее Марш. «Много на свете есть людей, которые, даже не понимая, что это, смогли бы найти применение какой-то простой древней картинки, на которой ничего конкретного нет, да еще и использовать ее как некий козырь, который сыграл самый нужный момент». И сама же ответила. «Очень немного. И поверь мне, если этот парень что-то скачал у нас, то для него эта информация имеет какую-то определенную ценность. Просто мы не видим всей картины. Но как применить ее в будущем, я уверена, он найдет». И она отступила назад. Капитан же стояла и смотрела на экран. Ее мучил всего один, но очень странный вопрос. А действительно, много ли на свете подобных людей? Слишком уж опасными противниками будут подобные личности, и она не хотела бы встретиться с ними лицом к лицу. Но что еще больше интересовало ее? А все ли они люди? Договорились о переправке судна быстро. Инженер, как только поняла, что бот будет необходимо отправить этому человеку, сразу стала готовить его. И через час он отправился в полет по этой вселенной. Сигнал с него, который они специально настроили, не прекращался до тех пор, пока бот не попал в зону действия аномалии. Видимо, все-таки они где-то ошиблись в расчетах. И нет никакого обратного потока времени. Но полковник решил задержаться здесь еще на сутки и дождаться того времени, когда, предположительно, бот должен будет добраться до точки назначения. Инфернальный мир, материк, удаленный район. Сутки спустя. «Так что, эта поляна нам подходит?» — посмотрел на меня Кнок. «То, что я и искал», — ответил я и обошел ее по периметру. «Я думал, что и она будет, как предыдущая, каким-нибудь заболоченным лужком, в котором увязнут стойки бота. Но нет, это как раз то, что нужно. Достаточно плотная поверхность земли, обеспечивающая допустимый вес просадки. Если еще укрепить ее плетением уплотнения грунта, которое я нашел в своей базе заклинаний, то у меня получится идеальное взлетно-посадочное поле. Так что я был доволен. Осталось привести сюда остальных. Так, дуйте в лагерь и приведите сюда всех. Я останусь здесь. Мне нужно кое-что сделать». Орки кивнули. Немногословные парни и исполнительные. «Сколько у нас времени?» — спросил Кнок. «Можете не торопиться, я не знаю, когда произойдет то, что я ожидаю. Завтра или через месяц, но ждать это придется здесь», — указал я на поляну. «Понятно», — произнес орк, развернувшись к лесу, сказал. «Ты тут поосторожнее будь, а то нас Тарея прибьет, если с тобой что-то случится». «Постараюсь», — усмехнулся я. Орки ушли, а я принялся за обустройство посадочной площадки для боты. Благо, в той базе, что я скачал у аграфов, было все, начиная от основ пилотирования судов подобного типа и заканчивая их обслуживанием, мелким ремонтом и прочим. Но сейчас для меня главное — там была информация, каким параметрам должно соответствовать взлетно-посадочное поле. Вот к ним я сейчас и пытался подогнать эту поляну. По размеру она подошла полностью. Даже делать больше ничего не пришлось. Осталось заняться площадкой. Но тут я, благодаря нейросети, быстро разработал несколько плетений, которые приводили земную поверхность к необходимому уровню плотности и сопротивления. Так что после их активации и отработки я был уверен, что бот не просядет и не провалится своими стойками в грунт. Потом я обезопасил периметр этой поляны, подготовив ее к прибытию поселенцев, и устроился сам тут же в небольшой палатке. Время у меня было. Поэтому я профильтровал базы, которые достались мне от аграфов, и вот какую интересную вещь я обнаружил. Они были очень похожи на установочные пакеты древних, только более объемные. На это я обратил внимание еще когда изучал базу по управлению судами малого тоннажа, а теперь выяснил это окончательно. Тут было много чего, но меня в основном интересовали теоретические дисциплины. Раньше у меня как-то не было возможности изучать теорию, а как оказалось, даже в магических мирах та же математика остается математикой. Используя ее, можно в значительной мере оптимизировать или изменить работу тех или иных плетений. Просто нужно знать, что делать и как преобразовать ту или иную формулу. Ведь магические формулы мало чем отличаются от математических, физических или химических. Необходимо лишь найти взаимосвязи и закономерности. А уж что-что, но именно это я умел делать неплохо. Искать связи и закономерности. Но для этого мне не хватало теоретического материала. И, похоже, теперь он у меня появился. Причем в достаточно большом объеме. Так я и провел все следующие сутки. А потом прибыл бот. Я даже удивился его неожиданному появлению, но его прибытие сопровождалось и небольшим инцидентом. Оказывается, о том, что вестники используют подобные летательные аппараты, знали и местные. Двое суток спустя. «Рент», — обратился к сыну Каара, идущему по лесу молодой орк. «На поляну прибыл вестник на железном корабле. Мы только что видели, как он приземлился». «Это туда, куда мы и направляемся?» — посмотрел на него эльф. «Да», — подтвердил тот. Рент не успел еще ничего ответить, как из-за спины орка выскочила Терея. «Там же Степ, и он ничего не знает о подобных кораблях». Кар прищурился. «Степ — осторожный парень, и он не будет подставляться просто так». «Но это же железные корабли», — прошептала девушка. «Они всегда знают, если поблизости кто-то есть. И если знает корабль, то знает и вестник, который им управляет». «Что будем делать?» — посмотрел на орка Френд. «Я смогу его проверить», — ответил Кнок. «Нас корабли вестников не замечают». Он говорил не о всех орках, а о том клане, представителем которого являлся. «Хорошо», — откликнулся седовласый эльф. «Но близко постарайтесь не подходить». Орк кивнул и, сделав несколько шагов вперед, в буквальном смысле слова растворился во мраке. «Он все проверит», — успокоил девушку Кар. Однако Тарея его не слушала, она смотрела вперед. Вдруг она резко дернулась и, оглядевшись, нашла взглядом Лост и быстро подошла к ней. «Со Степом все в порядке?» — тихо спросила она. Девочка задумалась. «Вроде да», — ответила та и посмотрела на девушку. «А что?» Но ответить Тарея не успела, так как к ним подошел вернувшийся орк и, поглядев на Каара, сказал. «Знаешь...» «Похоже, не только вестники умеют управлять подобными кораблями», — кивнул он в направлении поляны. «Ты о чем?» — посмотрел на него пожилой маг. «Это корабль Степа», — тихо пробормотал он. «Я сам видел, как тот впустил его, а потом он из него вышел, и двери за ним закрылись, превратившись в монолитную стену». А через несколько минут все убедились сами в этом. Корабль и правда принадлежал Степу. «Да кто же он?» — подумал Рент, глядя на этого странного и непонятного человека и на его корабль. Ведь всем было известно, что подобными кораблями могут управлять лишь вестники. И не просто вестники, а вестники-маги. Но этот человек не был магом. И вот в этом Рент в последнее время стал очень сомневаться. Слишком странным был этот непонятный парень. Звездное Содружество. Империя Аграф. Один из запрещенных к посещению секторов. Спасательный крейсер «Эгос». Каково же было удивление всех аграфов, когда через 2,5 суток неожиданно раздался ответный сигнал, который они уже и не ожидали услышать. А еще через 7 часов увидели лицо того, кто занял кресло пилота в отправленном ими боте. И это был тот самый человек. Но кроме него в каюте находилось еще несколько разумных. 2 орка, невысокая девочка и 1 очень красивая, невероятно красивая, видимо, их следует называть эльфами. И все они удивленно смотрели на лица аграфок, наблюдавших за ними. Этот странный парень опять умудрился удивить их и создал 2-сторонний канал связи. «Добрый день», — поприветствовал он. «Я очень рад вас видеть. Спасибо за бот. Это как раз то, что нам нужно». И, посмотрев на них, пробормотал. «Жаль, что топливо тут всего на 2 прыжка. Но надеюсь, я ими когда-нибудь воспользуюсь, так что не прощаюсь». И он подмигнул удивленно взглянувший на него Классай, которая сейчас занимала место офицера связи. «Возможно, мы еще встретимся?» «Да, и это мой ответный подарок лично тебе». В это время Искин связи сообщил о поступлении входящего пакета данных. Как только получение было завершено, парень еще раз подмигнул девушке и, как обычно, не став дожидаться их ответного слова, все решил на свой лад. Просто оборвал связь. Классай задумчиво смотрела на то, что сейчас пытался расшифровать головной Искин корабля. «Что там?» — подошла к ней Лидиана. Молодая графка не стала ничего отвечать, лишь слегка отодвинулась. Ее тетя, наклонившись, прочла всего 3 строчки. «Основы вербальной магии. Общая для всех эльфов. Основы магии жизни. Общая для всех эльфов, кроме потомков Классаи. Основы магии тьмы и смерти. Для Классаи и некоторых ее потомков». Когда она просмотрела этот список, неожиданно появилась еще 1 надпись. «Поверьте, магия реальна. И вы все маги, а не каждый сотый. Просто к ней нужен правильный подход. Ты знаешь», — посмотрела на племянницу Лидиана. «Кажется, этот парень дал нам гораздо больше, чем просто поделился кое-какой информацией о нашем будущем». Классая согласно кивнула, но думала она о другом. Этот необычный человек, который сумел связаться с ними из совершенно иного измерения, отделенного от них тысячелетиями, кое-что пообещал. И почему-то именно сейчас она пожелала, чтобы это его обещание сбылось. Ведь только тот, кого не смогли остановить даже такие понятия, как граница реальности, рано или поздно сможет прорваться к ним. «Или мы встретимся уже там», — подумала она. «Ведь никто не сказал, что наша встреча должна произойти именно здесь». И, взглянув на экран Искина, девушка решительно распаковала 1-й пакет, заливая его копию к себе в сознание. Он просил ее подготовиться. И она... сделает это.